Дневник Джонатана Харкера. 30 октября ночью. Пишу это перед топкой парового катера. Лорд Годалминг разводит пары. Он очень опытен в этом деле, ведь у него был собственный катер на Темзе, а кроме того, еще один в Норфолк-Бродс. Мы решили, что предположения мины верны, и граф выбрал водный путь для того, чтобы вернуться в свой замок, и что единственно подходящее место для него — то, где Бистрица впадает в Серет. Нам нетрудно даже ночью идти полным ходом. Здесь глубоко, река широкая, поэтому даже в темноте опасности нет. Лорд Годалминг говорит, чтобы я пошел отдохнуть, так как вполне достаточно, если один из нас находится на вахте. Но я не могу заснуть. Как спать, когда я знаю, какая опасность грозит моей дорогой Мине, раз она едет в те ужасные места? Я утешаюсь лишь тем, что мы все находимся в руках Божьих. Лишь ради этой веры будет легче умереть, чем жить, и так избавиться от несчастий. Мистер Моррис и доктор Сьюарт выехали верхом гораздо раньше нас. Они едут по правому берегу, по возвышенностям, откуда им хорошо видна река, и таким образом могут сократить путь, не подчиняясь всем ее изгибам. Поначалу, чтобы не возбуждать любопытство, их будут сопровождать два всадника со сменными лошадями. Вскоре они, однако, отпустят сопровождающих и сами поведут лошадей. Возможно, нам придется объединить наши силы, тогда для каждого будет по лошади. Одно седло, если понадобится, можно сделать дамским для мины. Мы взялись за безумное предприятие. Вот мы несемся во мраке. Холод от реки заставляет нас содрогаться. Какие-то таинственные звуки ночи окружают нас. Мы несемся по незнакомым местам. Какой-то мир мрака и ужасов. Годалминг закрывает дверцу топки. 31 октября. Все еще несемся вдаль. Наступило утро, и Годалминг спит. Я на вахте. Утро невероятно холодное. До сих пор мы встретили только несколько лодок, но ни на одной из них не видно было никаких ящиков, никакого багажа, таких габаритов, как мы ищем. Всякий раз, как мы наводили на них свет электрического прожектора, люди пугались, падали на колени и молились. 1 ноября вечером. Никаких новостей. За целый день мы не нашли ничего подходящего. Мы уже вошли в Бистрицу, и если мы ошиблись в наших предположениях, все пропало. Мы обогнали массу лодок, больших и малых. Сегодня рано утром одна команда приняла нас за казенный катер и салютовала нам. Мы решили, что это может нам помочь, поэтому у Фунду, там, где Бистрица впадает в Серет, мы вывесили румынский флаг. С тех пор на каждой лодке, которую мы обходили, нам выказывали всяческое почтение, и наши расспросы и действия воспринимались как должное. Несколько словаков говорили нам, что какая-то большая лодка проходила мимо них. Она шла с необыкновенной быстротой, и на борту у нее была двойная команда. Это было еще до их прибытия в Фунду, так что они не могли нам сказать, завернула ли она по Бистрице или же пошла прямо по Серету. В Фунду мы ничего не слышали о такой лодке, так что, возможно, что она прошла ночью. Чувствую удивительную сонливость. Возможно, сказывается холод, а я так устал за последнее время. Годалминг настаивает на том, что он будет стоять первую вахту. Да благословит его Господь за его доброту к Мине и ко мне. 2 ноября утром. Уже день настал. Мой добрый друг не хотел меня будить. Он сказал, что никакого греха нет в том, чтобы я отдохнул и хоть на время забыл о своих несчастьях. С моей стороны было очень жестоко проспать всю ночь. тогда как он стоял на вахте, но он на меня не в обиде. Сегодня я набрался сил, и, сидя тут и наблюдая за тем, как он спит, я делаю все необходимое, слежу за машиной, управляю и сторожу. Я чувствую, что моя сила и энергия вернулись ко мне. Хотелось бы знать, где теперь Мина и Ван Хельсинг. Они должны были быть в Вересте в среду около полудня. Им понадобится некоторое время, чтобы найти экипаж и лошадей, но если они выехали и ехали быстро, они теперь уже должны быть в ущелье Борго. Да поможет им Господь. Я даже боюсь и думать о том, что с ними может случиться. Если бы мы только могли прибавить скорость. Но мотор и так работает на полную мощность. Интересно, как дела доктора Сьюарда и мистера Морриса? Такое впечатление, что в реку с гор течет бесконечное количество ручейков, но среди них нет слишком заметных, хотя зимой и по весне, когда тает снег, они наверняка очень глубоки, так что, надеюсь, всадники не встретят больших препятствий. Надеюсь также, что под Страсбо мы их увидим, так как, если мы до сих пор не догоним графа, нам необходимо будет снова посоветоваться, что делать. Дневник доктора Сьюарда. 2 ноября. 3 дня в пути. Никаких новостей и нет времени их записывать, если бы даже они были, каждая минута дорога. Мы сделали лишь вынужденную остановку, чтобы лошади отдохнули, но мы сами чувствуем себя прекрасно. Эти дни, полные приключений, нам очень полезны, нужно поторопиться. Мы не успокоимся, пока снова не увидим катер. 3 ноября. В Фунду мы узнали, что катер пошел вверх по Бистрице. Хоть бы потеплело. Кажется, начинает идти снег. Если пойдет большой снег, это нас остановит. В таком случае нам придется взять сани и продолжать свой путь по-русски. 4 ноября. Сегодня мы узнали, что катер что-то задержало у порогов на Бистрице. Лодки словаков при умелом управлении благополучно проходят с помощью веревки. Несколько часов тому назад их прошло тут порядочно. Годалминг — прекрасный рулевой и, должно быть, сумел провести катер, несмотря на трудности. Наконец, они прошли пороги с помощью местных жителей и теперь уже снова в погоне. Боюсь только, что катер от этого приключения пострадал. Крестьяне говорят, что после этого он все время останавливался, пока, наконец, не скрылся из виду. Надо торопиться. Наша помощь может понадобиться.